«Повернитесь спиной», — скомандовал Наруто. Зеленые звери послушно развернулись. На спине каждого плаща пылала большая оранжевая надпись «Пламя юности». Тентин первой заметила неладное и воскликнула: «Наруто, берегись!» Но было уже поздно. Два зеленых силуэта метнулись к Узумаки и мгновенно заключили того в сокрушительные объятия. Клон Ли, из чьих глаз бурными потоками лились слезы, не мешкая ни секунды, присоединились к оригиналу и учителю. «Срочно активируйте додзюцу и сенсорные техники!» — воскликнул клон Наруто собравшимся шиноби. Тентин, как никто, знала, что сейчас должно произойти, и ее ожидания тут же оправдались. Лесная поляна рывком исчезла, сменившись до боли знакомым каменистым берегом. Закатное солнце мягко грело кожу, а морской прибой успокаивал своим мерным шумом. Тентин наглянулась, посмотрела на Карин, сложившую пальцы в печать барана, на ней же и Хинату, у которых на висках вздулись вены, на соске, в одном глазу которого крутились три томои шарингана, а во втором был странный узор в виде скошенного сюрикена. Она подошла к зеленой толпе и попыталась вызволить Наруто, что было невозможно. Не выдержав, она закричала: «Отпустите Наруто, вы его задушите!» Куча мала, издавая рыдающие звуки, рассыпалась на отдельных зеленых зверей. Наруто было пошатнулся, но Тентин подхватила его под руку и обожгла сенсея возмущенным взглядом. Наруто быстро отдышался, повернулся к сенсею и сказал: «Майта сенсей, вы мне доверяете?» «Всем моим пылающим юностью сердцем, Наруто-кун», — не раздумывая ответил учитель. «Тогда, пожалуйста, не двигайтесь, что бы я ни делал». Наруто нарочито медленно стал складывать руки в печатях. «Стихия огня, цветы отшельника Феникса». Майта сенсей было рефлекторно дернулся, но усилием воли удержал себя на месте. Впрочем, он зря напрягался, ничего не случилось. Наруто ошарашенно посмотрел на свои руки. Он вытянул ладони и воскликнул: «Разинган!» Ничего не произошло. Наруто недоверчиво помахал ладонью. Техника трансформации. Стихия огня. Великий огненный шар. Техника замены. И снова безрезультатно. Наруто надкусил палец, сложил печати и ударил ладонью в гальку. Техника призыва. По камням послушно поползли цепочки символов, но ожидаемой жабы не появилось. Наруто стоял и ошеломленно глотал воздух. Ли, увидев его затруднение, воскликнул: «Техника замены!» И без проблем поменялся местами со своим клоном. Остальные присутствующие начали выкрикивать названия техник, но, похоже, безрезультатно. Тентин сама перепробовала все известные ей дзюцу, но сформированная чакра как будто исчезала в никуда. «Стихия молнии! Фиолетовый разряд!» — воскликнул Гай Синси. И из его руки послушно выскочила изломанная молния фиолетового цвета. Наруто стоял в глубокой задумчивости, затем подошел к берегу и прямо в одежде нырнул в набегающие волны. Сделав пару мощных грибков, он повернул к берегу и вышел из воды. На лице его было видно глубокую работу мысли. «Ли, Гайсенси, верните нас, пожалуйста, назад!» — прокричал он. Море постепенно растаяло, показав все ту же обычную лесную поляну, тренировочный полигон Конохи. «Пожалуйста, снова не двигайтесь», — сказал он Майта Сенсию. «Стихия огня, цветы отшельника Феникса». Из его рта послушно вылетело несколько огненных шаров, подлетело к дернувшемуся учителю, и бессильно расплескались, не причинив никакого вреда. «Эти плащи защитят вас от всех гендзюцу и большинства ниндзюцу», — пояснил Наруто. «Но под Разинган или тысячу птиц вам лучше не попадать». По вновь появившимся слезам на глазах Ли и Гай Сенсия Тентин поняла, что сейчас будет. И действительно, закатное солнце осветило три обнимающиеся фигуры, две зеленые и одну оранжевую. Кабинет Хокаге напоминал поле боя. Трещины в потолке и стенах, поломанная мебель, разбитые окна, обломки дерева и куски штукатурки, разлетевшиеся бумаги, разбросанные свитки и книги. Стоящая с мрачным видом бабуя Цунаде и он, Наруто Узумаки, вверх ногами свисающий с одной из балок потолка. «Какой это по счету раз?» – устало спросила бабуля. «18-й», – бодро ответил Наруто. «Мне кажется, тебе нужно учиться контролировать свой характер. С таким бешеным нравом жениться на тебе не захочет даже Эйра-сенсей. Хотя он единственный, кто сможет выдержать тебя, вот настолько он крут». «Наруто, не начинай», – обреченно повторяла свои доводы Хокаге. «Мы об этом говорили не раз, и каждый раз я был прав», – заявил Наруто. «Ты знаешь, я могла бы приказать Анбу арестовать тебя», — задумчиво сказала бабуля. «Могла», — согласился Наруто. «Но не стала бы». «Да, не стала», — кивнула Цунаде. «Это было бы очень глупо, Хокаге, приказывающий Анбу арестовать своего внука, за то, что он хочет организовать ее личную жизнь. Это как дедуля Хирузин, назначивший миссию по ловле Конохамару. Опять ты за свое, Цунади начала массировать виски руками. Ты же знаешь, что я не твоя бабушка. Все доказательства говорят об обратном. То, что ты ничего не помнишь, не показатель. Я спрашивал Митотян и дедулю Хирузина. Существуют по крайней мере 3 дзюцу, позволяющие изменить память. Запечатать память в фуин, наложить гиндзюцу мангекё шарингеном или же воспользоваться техниками Яманака. Но я не покидала деревню надолго. Я всегда была на виду. Пфф. Когда мама меня рожала, об этом знали около 10 человек, а ведь она была крутейшей кунайчи, не менее крутой, чем ты. Когда рожала Митоте, Митосинджу, о родах знала и того меньше людей. Хорошо, допустим, чисто гипотетически, что я твоя бабушка, что это изменит? Наруто задумался, отспрыгнул с потолка, развернулся в воздухе и мягко приземлился перед бабулей. А знаешь, ничего, медленно проговорил он, я люблю тебя независимо от того, связаны ли мы кровью. Ты одна из моих дорогих людей, тогда почему ты меня преследуешь, зачем меня достаешь? Все очень просто, как само собой разумеющееся заявил Наруто, ведь я хочу, чтобы ты была счастлива, и чтобы был счастлив Эйра-сенсей. Бабуля размытой тенью метнулась к Наруто, и тот уже втянул голову в плечи, но вместо сокрушительного удара Наруто почувствовал крепкие теплые объятия. Его лицо, прижатое к чему-то очень мягкому, покраснело, причем не от недостатка воздуха. «Я все равно не выйду за извращенца», — тихо проговорила Хокаге. «Это тебе пока так кажется», — раздался приглушенный голос Наруто. Нежные объятия резко превратились в стальные тиски, с нечеловеческой силой сдавившие Наруто. Узумаки выпучил глаза и, захрипев, развеялся облаком дыма. С плоской крыши цитадели Узумаки открывался прекрасный вид на Коноху. Удобная деревянная мебель, созданная Митотян, мягкие подушки — результат теневого созидания Наруто, угощение из Узураку и прекрасный чай из страны чая настраивали всех на расслабленный и благодушный лад. И так обширная компания изрядно пополнилась. Наруто сиял. Его теория была без сомнения гениальной, и отвечала на все вопросы, пусть слегка отдавала безумием. Впрочем, безумием отдавала все, связанное с толстобровиками. Но перед тем, излагать свое открытие, он решил рассказать о новом наряде зеленых чудищ. Ученые страны снега не могли придумать, как сделать чакра-броню, которая не взрывалась бы при контакте друг с другом. Из-за того, что оболочки чакры касались, возникал рези-резу. Резонанс, подсказал Саске, точно. Для других шиноби подобное не стало бы проблемой, но только не для любящих обниматься толстобровиков. Ничто не может остановить пылающую в сердце весну юности, подтвердил толстобровик Синси со слезами на глазах. Но, как оказалось, резонировала оболочка чакры, защищающая от кунаев. Но для таких крутых шиноби, как зеленые звери, кунаи и сюрикены не проблема. Я спросил Фубукитян, что будет, если двое заключенных в этих самых подавителях чакры столкнутся. Оказалось, что ничего. А подавители – это те же кристаллы с той же оболочкой чакры, только инь. Саске, как там, инвертированный, точно. То есть наизнанку. Устройство подавления работало как чакродоспех, только наоборот, защищало не от внешних ниндзюцу, а поглощало чакру самого шиноби. Вот мы и придумали использовать эти штуки, перенастроив их. А Митотян потрясающим фуиндзюцу Узумаки запечатала их в плащи, которые придумали мы с Инотян и Пандайтян. А что случилось с теми доспехами, что ты содрал с Надари Идата? Спросила Куринай Сенси. Я их пока что оставил в Харугакуре. Доспех Роуги нужен Фубукитян, а броня придурка Дата, прототип, ее нужно довести до ума. Ну и проблему со столкновениями нужно решить, а потом уже налаживать производство. Потихоньку разговоры стихли и возникла комфортная тишина, нарушаемая лишь энергичным чавканьем Чоуджи. Наруто сгорал от нетерпения, от желания поделиться своими догадками он слегка подпрыгивал на своем диванчике, вплоть до того, что Хината и Пандатян ухватили его за плечи и пытались удержать на месте. «Давайте поговорим о закатном гиндзюцу, только я сначала задам вопросы». В ответ Наруто увидел сосредоточенное внимание. «Куринай Сенси, вы, как лучший специалист Конохи по гиндзюцу, что-то заметили?» «Нет, не было никаких признаков использования иллюзий». «Якуматян, у тебя самый крутой кекки гинкай, ты что-то почувствовала?» «Нет, ничего», — робко ответила девушка. «Саске, Нейджи, Хинато-тян, что увидели ваши крутые дадзюцу?» Мы с братиком Нейджи не увидели использования чакры, как и много раз до того, улыбнулась Хината Тян. Шаринган скопировал только технику обнимания, и поверь, без этого я бы вполне обошелся, сказал Саске. А Татян, а ты со своим крутыми звуковыми гендзюцу что почувствовала? Вообще-то, меня зовут Кинцучи. Это было устрашающее зрелище, но к моим гендзюцу отношения не имело, буркнула бывшая кунайчи звука. Карин Тян и Митатян, а что насчет ваших крутых сенсорных техник? Две красноволосые девушки отрицательно покачали головами. Итак, торжествующе заявил Наруто, бурно жестикулируя палочками для еды. Это гендзюцу не видит сразу два великих дадзюцу, не чувствуют самые крутые сенсоры в мире, не ощущают крутейшие специалисты по гендзюцу Конохи и деревни звука, а также не видит девушка толстобровика с ее крыши сносящим кеккигинкаим. Вывод только один. Какой? Высказала общий вопрос покрасневшая до кончиков ушей Якума Курама. Это не гендзюцу. В ответ повисла напряженная тишина. Наруто наслаждался сосредоточенным вниманием и делал драматическую паузу, пока, наконец, не выдержали нервы Кибы. Но тогда что это? Меня на этот раз не было, но я достаточно много раз видел этот закат, чтобы понять, что с реальностью он имеет мало общего. Вот, торжествующе воскликнул Наруто, вскочив на ноги. Он начал наматывать круги по крыше, пока его не перехватили и Натян и Карин Тян и не усадили на место. «Наруто, не томи!» — раздраженно зыркнула Сакура Тян. «Хорошо!» — легко согласился Узумаки. «Кто скажет, какое умение шиноби не использует чакру?» «Тайдзюцу!» — предположил толстобровик. «Сакки!» — одновременно сказала Карин Тян. «Именно! Жажда убийства, испускаемая крутыми ниндзя!» — подтвердил Наруто. «Шиноби использует свою силу воли и свои эмоции, а толстобровики — это шиноби, чья сила воли самая высокая в мире. К тому же они самые эмоциональные. Просто в наших жилах кипит ослепительный огонь юности», — согласился толстобровик Синси. «Одной из подсказок было любовное дзюцу толстобровика», — продолжил Наруто. «Когда он использовал его впервые, перед первым этапом экзамена, он не мог использовать гендзюцу вообще, но эмоции по отношению к Сакуре Тян его переполняли, и от сердечек из его глаз Сакура Тян еле увернулась». Якума Курама осуждающе глянула на толстобровика, и тот отвел глаза. «Я увернулась с легкостью», — воскликнула Сакура Тян. «Ага», чуть не пробив головой пол, расплылся в улыбке Наруто. Сакура обожгла злобным взглядом и сделала было угрожающее движение в его сторону, но натолкнулась на неприветливые выражения лиц ассистенток и отпрянула. «Итак, если это не гендзюцу, то толстобровики либо переносят нас в другое место, либо создают это место сами, и в пользу последнего предположения говорит невозможность использовать дзюцу для всех, кроме самих толстобровиков. Сила юности создает новую реальность, реальность пламенного заката». Наруто выждал паузу, пока зеленые звери не разомкнут объятия и окружающая действительность снова не сменится привычной Конохой, и продолжил, торжествующе ткнув пальцем в Нейджи. «Ну и где теперь твоя судьба? Склонись перед величием доктора Узумаки, будущего Хокаге Конохагакури». Нейджи безмятежно улыбнулся в ответ. После тяжелой тренировки с командой Наруто развалился на траве полигона. Трое его собратьев строили глазки всем четверым клонам Сакуры Тян, а один стоял невдалеке с клонами Саске, изучая записанные в стране снега дзюцу. К удивлению Наруто, Шаринган смог скопировать дзюцу стихии льда, которая оказалась никаким не кеккигинкаим. Дзюцу Фубуки и Роуги не были соединением ветра и воды. Это была манипуляция природным льдом, что снижало, пусть и не до нуля, ценность этих техник. Зато водяной дракон Какаши Сенсея был прекрасным мощным дзюцу, вполне по силам как самому Саске, пусть чакры у того хватало всего на одно применение, так и тем более Наруто. Восстанавливая чакру напарнику, Наруто сильно помогал тому с практикой, и теперь Саске уже сам мог пользоваться техникой, не полагаясь на Шаринган. Чем напарник был очень и очень доволен. Идеальный контроль чакры Сакуры позволил той преодолеть первые этапы освоения стихии Земли, к которой у нее была предрасположенность, а легкая влага на зажатом в руке листике говорила, что и с водой у той будет не менее круто. Завершив тренировку, все кроме Наруто развеяли клонов, окинули взглядом разгромленный мощными дзюцу промокший полигон и собрались во свояси. Их уход был прерван появлением Конохамару, который радостно подбежал к Наруто. «Наруто, мой вечный соперник, смотри, что я придумал». Он быстро сложил руки в печать барана и воскликнул: «Сикси дзюцу». Через секунду из развеявшихся клубов дыма показалась знакомая брюнетка. На этот раз она была одета в очень тесную униформу медсестры, которая не сходилась на пышной, способной составить конкуренцию Хокаге груди. Висящий на шее стетоскоп привлекал внимание к расстегнутым верхним пуговицам халата, к тому же было видно, что под этим халатом полностью отсутствует белье. «Неплохо», — сказал Наруто, — «очень неплохо, особенно хорошо внимание к деталям, вот эта медицинская штука на шее, а вот с грудью чуток перебор, все должно быть пропорционально, хоть и в этом подходе что-то есть». Наруто обернулся, с усмешкой заметив завороженно замершего Саске, из ноздри которого показалась тонкая струйка крови. Ощутимая жажда убийства заставила его рывком обернуться к Сакуритян, которая с криком «Извращенец!» уже замахивалась на Конохамару. Не раздумывая ни мгновения, Наруто воспользовался телесным мерцанием и перехватил опускающийся кулак Сакуритян. «Отпусти меня, извращенец!» — воскликнула напарница, замахнувшись другой рукой. Наруто перехватил второй кулак и сжал руки Сакуритян, которая скривилась от боли. Узумаки кипела от бешенства. То, что бьют его самого, Наруто не слишком напрягало, это было делом привычным, пусть и неприятным. Но вот то, что Сакуритян хотела ударить беззащитного ученика Академии, было иным делом. Разговор о характере напарницы, похоже, давно назрел. «Сакуритян», — ледяным голосом проговорил Наруто, — «ты только что пыталась атаковать и травмировать гражданина деревни, будущего товарища по оружию. Ты должна контролировать свои эмоции и не поддаваться им». «Он использовал извращенное дзюцу», — воскликнула Сакуритян. «И что, это непозволительно?» «Сакуритян, я скажу один раз, и мы не будем возвращаться к этой теме. То, что делают другие и что не касается тебя непосредственно, это не твое дело. Если ты не умеешь сдерживать эмоции, рано или поздно попадешь в беду. Причем, скорее всего, это произойдет не на поле боя, а в нашей родной деревне. Но ведь, Сакуритян, есть вещи, которые тебя касаются, а есть те, которые нет. Говорить, что делать ты будешь не окружающим, а своим будущим Саске детям, когда вы станете старше и уже начнете восстанавливать его клан». Сакура от этих слов зарделась и повернула голову к Учихе. Саске покраснел и отвел взгляд. «Знаешь, я долго думал и понял, то, что я позволял тебе распускать руки, было не только плохо для меня, но и сослужило тебе дурную службу. Теперь мы генины, шиноби Конохи. Теперь нам пора повзрослеть и начать задумываться над своими поступками. Но ведь характер Цунади сама тоже, начало Сакуритян». На это Наруто только рассмеялся. Ну и куда это ее привело? Единственный человек, который ее любит, боится ее больше, чем шиноби С-класса. Ну ничего, я эту проблему решу. Наруто отпустил руки Сакуритян и осмотрел поляну. Пользуясь моментом, Конохамару применил какое-то очень правильное дзюцу, на поляне от него не осталось и следа. Двое клонов Наруто о чем-то между собой пошептались и вышли вперед, став перед Сакуритян. Секси-дзюцу. Реверс-версия. На поляне, обнимая друг друга, стояли двое обнаженных Саске, прикрытых легкими облачками тумана. Они призывно повернули голову к Сакуритян и послали той воздушные поцелуи. Из ноздрей розового лосайкунаичи брызнули струйки крови. «Это лицемерие», — воскликнул Наруто, указывая на Сакуритян пальцем. «Ты сама любишь зрелища, за которые бьешь других». Сакура стыдливо потупила глаза. Клоны отпустили трансформацию, превратившись снова в Наруто. «Это было отвратительно», — сказал Саске. «Согласен», — кивнул Наруто. «Обнимать голову тебя было ужасно. Предлагаю считать эту технику киндзюцу», — предложил клон. «Вы ничего не понимаете в эстетике», — заявила Сакуритян. В кабинете Хокаге был произведен ремонт, заменена мебель и окна, а стены покрыты свежей краской. Если бы не вмятины в несущих потолочных балках, то о предыдущих событиях не говорило бы ничего. Цунади Синджу сидела за бумагами, потягивая из чайной глиняной чашки свой фальшивый саке. Несмотря на то, что она не призналась бы в этом и под пытками, напиток выгодно отличался от обычного алкоголя по всем параметрам. Он не влиял негативно на здоровье, тщательная самодиагностика показала это со всей определенностью. Вкус элитной выпивки не мог сравниться с обычным дешевым пойлом. Цунади пришлось устроить целую операцию по инфильтрации, воспользовавшись сразу техниками трансформации, теневого клонирования и замены, чтобы уйти из-под незримого ока, непонятно каким образом всегда засекающего ее попытки нарушить трезвый образ жизни. И от попробованного впервые за почти месяц настоящего саке сверх тех двух небольших бутылочек, что регулярно появлялись у нее на столе как плата за обучение, Цунади долго с отвращением отплевывалась. И, наконец, ей не приходилось покупать себе выпивку, незримый белобрысый мститель, считая, что наказывает бабулю, постоянно обновлял запасы в ее тайнике. Теневое саке, родство выпивки с новой линейкой диетических сладостей в Узураку было бы очевидно даже сопливому генину, все так же помогало расслабиться, не позволяло надолго терять трезвость суждения и не приносило похмелья, состояния, пагубно влияющего на контроль чакры. Похмелье не позволяло с утра заняться самолечением, а Шизуне его отказывалась убирать категорически. Отсутствие настоящей выпивки настраивало на благодушный лад явно участвующую в алкогольном заговоре Шизуне, и теперь самой Цунади не приходилось даже скрываться, нужно было лишь сохранять страдальческое выражение лица для спокойствия помощницы. И если бы не фантазии надоедливого генина, Цунади вполне могла бы сказать, что нынешнее положение вещей ее не просто полностью устраивает, но и даже очень нравится. Но, к сожалению, у юного Джинчурики были не только бездонные запасы чакры и поразительный талант к ниндзюцу и другим искусствам ниндзя. Его следование своим навязчивым идеям было таким же непреклонным, как и упорство в желании защитить дорогих людей. Несмотря на то, что его претензия на родство Минатой Цунади была смехотворной, веских доказательств обратного не было. Возраст в 14 лет, когда она якобы родила сына, был тем, в котором маленькие соплюхи кунаичи, дорвавшиеся до самостоятельности, частенько забывали о контрацептивных дзюцу и становились частыми пациентами Цунади. Помимо трех названных Наруто способов лишения памяти, Цунади знала еще 5 чисто медицинских. Ну а скрыть от команды беременность под унаследованным от бабушки постоянным дзюцу трансформацией, завязанным на печать, не составило бы для юной Цунади никакого труда. Но по сравнению с новой идеей Джинчурики его претензия на родство казалась милой и безобидной. Выйти замуж за извращенца, за глупого не вышедшего из детства Джираю, любителя подглядывать на горячих источниках и писать извращенные книги, полное собрание которых Цунади несколько раз прочитала с огромным отвращением, нет, Цунади вынуждена была признать, если бы не характер, Джираю можно было бы назвать красавцем, высокий рост и мощная фигура, да и лицо у него становилось противным только в режиме отшельника, ну и, конечно же, во время его постоянных сеансов подглядывания. Но даже если бы Цунади испытывала к напарнику хоть какие-то чувства, помимо дружеских, то ни о каких серьезных отношениях, а уж тем более о свадьбе речи быть не могло. Размышления Цунади прервал стук в двери, заглянувшие в кабинет лицо Шизуне. Цунади привычно дернулась, чтобы спрятать от помощницы выпивку, но, быстро опомнившись, широко улыбнулась и отхлебнула из чашки. Цунади сама, к вам посетитель, Шизуне окинула ее неодобрительным взглядом, но все же ничего не сказала. Мита Узумаки просит аудиенции по делам клана, ее сопровождает третий, пусть решает дела своего клана с Наруто, выпалила Цунади, но, наткнувшись на осуждающий взгляд Шизуне, смягчилась. Ну ладно, пусть заходит. В открытую дверь зашла красноволосая девушка с двумя легкомысленными алыми хвостиками на голове, одетая в униформу официанта Кузураку, черные чулки до середины бедра, короткие темно-оранжевые шортики и открывающий подтянутый живот оранжевый топик, в кабинете она смотрелась поразительно неуместно. Черные провалы глаз без белков чуток пугали, несмотря на добрую спокойную улыбку. Учитель сохранял приветливое выражение лица, а уголки глаз его хитро щурились. «Синси, Мита-сан», — любезно спросила Цунади. «Вы что-то хотели?» «Да, я хотела бы поговорить с вами, Хокаге-сама, о делах клана», — заявила посетительница. «Дела конфиденциальные, я внимательно слушаю. Без свидетелей, если можно», — Мита Узумаки выразительно посмотрела на потолок, в те места, где скрывались Анбу. Цунади насторожилась, но, увидев утвердительный кивок Синси, скомандовала: «Анбу, покинуть помещение». Когда они остались наедине, Мита положила руку на стену, и по ней расползлись цепочки символов, сформировав барьер. «Итак, что вы хотели, Мита-сан?» «Бабушка», — сказала Узумаки. «Нет, только не это. Сначала меня доставал Наруто, теперь у него нашлась сестра, которая считает меня своей бабушкой. Кто еще? Может, я тетя Орочимару и внучатая племянница кошки мадам Шиджими?» «Нет, ты не поняла, крошка Цун-Цун», — усмехнулась Мита. «Я твоя бабушка. Ну а то, что я не выгляжу на свой возраст», — Узумаки окинула Цунади оценивающим взглядом, задержавшись на ее глубоком декольте. «Это семейное». Цунади беспомощно глянула на улыбающегося учителя. Хирузин Синси явно наслаждался зрелищем ее беспомощности, причем он выглядел настолько довольным, что даже не верилось, что этот человек недавно умирал от смертельного ранения. Если бы не рапорт нескольких анбу, обследовавшая учителя, Цунади могла бы поклясться, что Синси никогда не был ранен Кусанаги и теперь абсолютно здоров. «Моя бабушка умерла почти 30 лет назад, и, скажу тебе, это событие не было ни капли приятным», — безмятежно согласилась девушка. «Особенно извлечение биджу. Ты не можешь быть моей бабушкой», — заявила Цунади. «Конечно не могу, ведь я слишком молода для того, чтобы иметь внуков. Так что можешь звать меня как и Наруто, сестренкой Митотян, Синси. Ну хоть вы скажите». «Она права», — сказал Хирузин Сарутоби, наслаждающийся сценой. «Госпожа Мита действительно выглядит как младшая сестра. Впрочем, она всегда была как сестра Табирами Сенсию. Тоби-кун всегда был таким серьезным и сердитым», — улыбнулась Мита. «Что без моей поддержки его можно было бы перепутать с каким-нибудь Учихой, а то и Хьюгой». Цунади неверяще посмотрела на учителя. «Похоже, бредовые мании, сопровождающие Наруто Узумаки, были заразны. Что здесь происходит?» — спросила Цунади, сжимая кулаки. Ало-оранжевая молния мелькнула через кабинет. Легко приземлившаяся на стол Узумаки схватила Цунади за щеки и стала их с умилением трепать. Хокаге была настолько ошеломлена, что даже не отреагировала на это как на нападение. «Ты такая очаровашка, когда злишься, Цун-Цун», — проворковала Мита, вновь обозвав ее детским прозвищем. «Мы здесь для того, чтобы помочь моей милой девочке». «Поможь Шаше», — неверяще выдавила сквозь сжатые щеки Цунади. «Да, помощь», — бодро подтвердила Мита. «Одна оранжевая птичка напела, что моя милая Цун-Цун испытывает трудности с личной жизнью. Я понимаю, что у тебя личное горе, я сама горевала по Хашикуну, но не повторяй моих ошибок. К тому же твой напарник веселый и очень напоминает Хашираму. Ты не можешь быть бабулей Мита», — вырвалась из цепких пальцев Цунади. «Конечно не могу», — Мита оттолкнулась от стола и, сделав обратное сальто, приземлилась на пол. «Помни, сестренка Мита, не проболтайся на людях. Синси, а вы почему молчите?» Цунади обожгла взглядом Хирузина. «Я полностью согласен с Наруто и госпожой Мита», — серьезным тоном сказал третий. «Джирая тебя любит, ты к нему неравнодушна, к тому же он единственный, кто выдержит твой скверный характер. Или к тебе стоит очередь женихов, которые в книге Бинго обозначены С-классом. Мне надоели эти навязчивые идеи, Наруто», — вспылила Цунади, вновь разнося свой стол в щепки. «Ты такая же моя бабушка, как я, мать Минато. А вот об этом мы с тобой поговорим серьезно», — сказала Мита, чей облик пошел волнами и стал стремительно взрослеть. Теперь перед Цунади стояла до боли знакомая прекрасная женщина лет 30. «Я, конечно, понимаю, дело молодое, но мне-то о беременности ты могла и рассказать». Два десятка Наруто стояли с завязанными глазами на поляне посреди леса смерти. Рядом с любопытством ходили три огромных тигра. Наруто не знал, что быть великим ученым настолько хлопотно. Тигры любили поесть, а без знания фуин-дзюцу таскать коровьи туши было бы очень хлопотно, не говоря уже о дороговизне. Представив, что случилось бы, если бы эти красавцы поселились в цитадели и их пришлось бы кормить полностью за свой счет, Наруто судорожно сжал гамы-тян. Шиноби в черном плаще с красными облаками настороженно вскинул голову, подставив прикрытое маской лицо противному моросящему дождю. Упорные тренировки контроля чакры, а также та безумная авантюра с пересадкой глаз, похоже, начала приносить первые плоды. У Наруто впервые получилось использовать глаз Кагуры. И несмотря на то, что радиус не превышал десятка метров, пока не превышал, само свершение было более чем знаковым и позволяло реализовать одну из старых задумок, для которой требовалось учиться сражаться, не используя глаза. Наруто сложили руки в печать барана и воскликнули. Техника глаза Кагуры. Наруто чувствовал окружающую действительность. Темные силуэты деревьев, пылающие солнечным цветом фигуры его собратьев, светло-голубые большие пятна тигров, темные провалы камня. С громким треском протекторы двух Наруто столкнулись, они упали под ноги следующим клонам. Одно падение следовало за другим, пока на поляне среди кучи собратьев не остался стоять один единственный клон. Стянув с глаз повязку и злобно глядя на валяющихся на спине и дрыгающих в исступленном смехе лапами тигров, Наруто задумчиво сказал: «Нужно больше тренировок. Со стоном и ругательствами оранжевые фигуры на ощупь встали на ноги. Им предстояло еще много работы. Метатян с довольным видом готовила комнату в цитадели к новой операции. Барьер уже стоял. Нейджи пытался сохранить стоическую маску. Впрочем, безуспешно. Наруто носился вокруг Метатян и засыпал ее расспросами. «Что сказала бабуля? Ты вернула ей память? Когда свадьба?» Метатян садистки усмехнулась и ответила. «Крошке Цун-Цун следует разобраться со своими чувствами. Но не бойся, мой хороший, никуда она не денется. А как она восприняла твое появление?» Наруто использовал обтекаемые формулировки, так как это было не только его тайной. «Скажем так, тебе скоро придется пополнять ей запасы выпивки, она сегодня идет на рекорд. А что с памятью? Я смогу кинуться к ней в объятия и прокричать «Бабушка!» Наруто-кун, ну сколько раз повторять?» «Не очень хорошо говорить девушкам о возрасте». «Так признала?» «Нет, отрицает. Еще придется над этим поработать». «Мита-сан, Наруто-сан, а можно мы приступим?» Вежливо прервал их Нейджи. Процедура прошла быстро и по отработанной колее. Нейджи, которого Наруто давно научил теневому клонированию, использовал технику. Наруто создал своего клона. Мита-тян сказала, что лучше попробовать уже смешанную чакру. Мита вырвала глаз, вставила клону Нейджи и... Наконец, Наруто сделал столько копий Хьюги, насколько хватало чакры. Когда клоны Нейджи развеялись, Наруто смотрел в его лицо очень сосредоточенно. Но вместо ожидаемых кругов Ринигана в бесцветном глазу Нейджи появился зрачок, радужка начала наливаться синевой, а вокруг зрачка постепенно развернулся узор, похожий на светло-голубой цветок. «Нейджи, попытайся запомнить ощущения», — закричал Наруто. «Такой штуки я еще не видел». Нейджи сосредоточился. Лоб его страдальчески сморщился, но все равно новое дадзюцу со временем пропало. «Курама, что это было? Не имею ни малейшего понятия. Метатян, ты когда-нибудь видела такое?» «Определенно нет». Нейджи осторожно сложил нужные печати и воскликнул. «Бейкуган». Вены на его висках привычно вздулись, и он непонимающе спросил Наруто. «А что должно было произойти?» Наруто положил руку ему на плечо. «Это мы узнаем только со временем». Поздним вечером Наруто и Метатян сидели в одной из лабораторий цитадели, просторном помещении, в котором не было пока ничего, кроме пустой стойки для свитков и одного длинного деревянного стола, выращенного Метатян прямо на месте. Рамен из Узураку был как всегда выше всяких похвал, поэтому они ели, не отвлекаясь на разговор. Наконец, когда Узумаки удовлетворенно откинулись в своих уютных мягких креслах, творение теневого созидания – Наруто заговорил о волнующих его вещах. «Метатян, что ты говорила о моей печати? У меня сейчас как раз появился перерыв между миссиями, поэтому я готов отдаться в твои руки. Но сначала хочу задать вопрос. Какой же?» Заинтересовалась Метатян. «Я видел Дадзюцу Кокошисенсе в стране ручьев. Когда он увидел клона Курамы, то чуть не обделался и активировал его в полную силу. И, оказывается, у него Мангекё Шаринган. И что?» «Конечно, это огромная редкость даже для Учиха, но при желании ты мог бы завести такой же, вместо того, чтобы отдавать своему возлюбленному». «Очень смешно», — окинул ее мрачным взглядом Наруто и тут же гордо вскинул голову. «Но шутка устарела, я целовался и с девчонками». как же, наслышано о твоих бесчинствах с гаремом. Это не Гари КГХМ. Знаешь, когда вы с Анкатян что-то вобьете в голову, то вам нет смысла доказывать обратное. Так что называйте моих ассистенток хоть мисс Рамином». Мита посмотрела на него, обиженно надув губки. «Когда это ты успел стать таким занудой?» Но ее настроение тут же сменилось на деловой лад. «Ну и что там с шаринганами?» «Шаринган Шисуи вот такой». Наруто быстро применил дзюцу трансформации, продемонстрировав узор в одном глазу. «У Кокошисенсея вот такой. Узор сменился. А вот это, глаза Итачи». Вопрос заключается в том, все ли Мангекё Шаринганы выглядят по-разному, или же встречаются одинаковые узоры. «В жизни я видела, как и ты, только три Мангекё», — задумчиво протянула Метатян. «У придурка Мадары, у Накейнари Учиха». Она по очереди показала в глазу сложную фигуру из трех плавающих запятых с черным контуром, инвертированный трехлезвийный загнутый сюрикенный цветок с тремя алыми лепестками. «Похоже на то, что каждый Мангекё уникален. И что это нам дает?» «Курама не видел ту мразь, которая вырвала его из печати, хоть и ощущал силу Шарингана. Дедуля говорил, что Биджу может контролировать только Мангекё Шаринган. Поэтому, если этот говнюк еще раз появится, можно будет узнать, кто он такой. И, допустим, ты увидишь его, и даже узнаешь, что это был какой-нибудь Сэмбэй Юйчиха, живший 50 лет назад. Что это тебе даст, не знаю, но знание о противнике – это все. Его привычки, дзюцу, его сильные или слабые стороны. Многое можно будет узнать в архиве, у дедули или даже у тебя. Хочешь отомстить за родителей, и чем ты будешь отличаться от своего Саски? Я хочу защитить друзей, деревню и Курому. А Саски исправился. Это очень трогательно, Наруто, я сейчас расплачусь от умиления. Заткнись, придурок, я стараюсь для тебя. Мысль неплохая, лишь бы пережить встречу с таким человеком. Надеюсь, к тому времени я освою дзюцу отца и в крайнем случае смогу тактически отступить. То есть, говоря прямо, сбежать, звонко рассмеялась Митатян. Что лучше звучит, милашка Митатян или прабабуля Мита, бабушка пятой Хокаге? А ты знаешь, отступление – это не просто отличный стратегический маневр, это подготовка к контратаке. А Митатян – сногсшибательная юная кунайчи. Ладно, ладно, сказала довольным тоном Митатян. Мы так можем очевидные вещи говорить весь вечер. Саке, мокрая, Митатян, прекрасно. Наруто, будущий Хокаге Конохи, великий ученый и сильнейший шиноби в мире, предусмотрительно подсказал Узумаки. Так вот, повысила голос Митатян, давай я посмотрю твою печать. Раздевайся и ложись на стол. Полностью, ужаснулся Наруто. Ты меня ничем не удивишь, усмехнулась Митатян. Но вообще-то мне нужен только твой живот. Наруто создал пяток клонов, чтобы они следили за манипуляциями Митатян, разделся до пояса и расположился на столе, который пришлось убирать от следов трапезы. Пальцы Митатян засветились тревожным лиловым цветом, и она, недолго думая, воткнула руку ему по локоть в живот. Наруто выпучил от неожиданности глаза, но так как никаких болевых ощущений не появилось, он откинул голову и расслабился. Лежать пришлось долго. Цепочки символов расползлись с его живота и переместились на светлую столешницу, сползли по ножкам стола и покрыли все стены. Митатян ходила с задумчивым видом и изучала печать, пока Наруто от скуки не задремал. Проснулся он от того, что клон тряс его за плечи. «Босс, просыпайся, Митатян уже закончила. И что ты обнаружила, сестренка?» Наруто сжигало любопытство. Результат довольно неожиданный. Митатян всматривалась в непонятно откуда взявшийся огромный свиток, покрытый убористыми письменами. «В твоей фуин запечатано что-то еще, и это что-то освободится, когда ты выпустишь 8 хвостов чакры Кьюби». Наруто мучился тяжелыми мыслями всю ночь и на утреннюю тренировку слегка опоздал. Ни Митатян, ни Курама не знали, что скрывалось в печати, но то, что это должно было сработать при чрезвычайных обстоятельствах, навевало тревогу. Это могло быть с равной вероятностью как что-то, помогающее обуздать вырывающегося биджу, так и нечто, направленное против самого слетевшего с катушек джинчурики. Печать была создана отцом, и это слегка обнадеживало, а вот то, что средством создания была сила шинигами, вызывало холодный пот по спине. Наруто посоветовался с Митатян, и они решили, что лучше полностью узнать свои возможности, чем получить неожиданный сюрприз, хороший или плохой, в самый напряженный момент. Поэтому Наруто собирался с духом, морально готовился к вскрытию Митатян этого предохранителя. Ведь если внутри что-то опасное, то величайший из ныне живущих, или, хихикнул про себя Наруто, уже давненько не живущих, мастеров Фуин Дзюцу, запечатавший сильнейшего биджу, с этим обязательно справится. На тренировочном полигоне его поджидала Сакура Тян, а Саске не было и следа. Наруто удивился. Напарник всегда был очень пунктуален, но не придал этому значения. Он, как всегда, создал нужное количество клонов, оставив некоторых на полигоне тренироваться с Сакурой Тян, а сам отправился по своим утренним заботам, способствовать тренировкам находящихся в Конохе друзей и учителей. Таких было немного, все разбежались на миссии, и Наруто застал только Хинату Тян и команду Гая без самого Толстобровика Сенсея. Прошло около пары часов, когда Наруто нашел его клон. На лице застыло очень мрачное выражение, он протянул какой-то клочок бумаги и маленький свиток. Чтобы не пришлось ничего рассказывать, клон развеялся. Наруто прислушался к пришедшим воспоминаниям. Длительное отсутствие Саски начало серьезно беспокоить клонов и Сакуру Тян, поэтому один из Наруто отправился к нему домой. За последнее время Наруто частенько наведывался в гости к напарнику, дорога была знакомой. Квартира Саски поражала педантичным порядком. Кровать была аккуратно заправлена, вещи ровно разложены, а обстановка поражала чистотой. Единственное, что нарушало гармонию, это сложенный листик, прилепленный к экрану телевизора. И когда клон прочитал записку, он длинно и с чувством выругался. Пусть Наруто отлично помнил ее содержание, но не удержался, раскрыл и снова начал читать. «Здравствуй, Наруто. Ты, наверное, сейчас очень злишься. И имеешь полное право, я сам был бы в бешенстве. Вчера вечером меня навестили неизвестные шиноби. Они атаковали меня, я дал им достойный отпор, но в конце концов проиграл. Это были те четверо, что держали барьер во время сражения третьего Орочимару. По крайней мере, их внешность совпадала с описаниями Карин. После того, как я увидел, что все еще слаб, они предложили мне учебу у змеиного Саннина. Предложили настоящую силу, как ее понимали. В былое время я бы ухватился за эту возможность двумя руками. Но теперь я изменился, мои цели изменились. Для того, чтобы наказать Итачи за его предательство из благих побуждений, мне не нужно быть одному. И ты, именно ты, Наруто, сделал все, чтобы я стал сильнее. Но появилась другая проблема. Можешь посчитать это глупой гордыней Учиха, но я дальше не могу оставаться в твоей тени, я не хочу идти по твоим стопам. Может, эта гордость приведет к трагическому финалу, но я привык быть первым. Гений клана Учиха, обладатель Шарингана, новичок года, самый сильный, самый быстрый, самый умелый. Теперь, если посмотреть на твои достижения, это звучит смешно и ничтожно. Я больше не могу это выносить. Я должен найти свой путь. Я не спал всю ночь, размышлял и в конце концов принял тяжелое решение. Я покидаю деревню. Я, скорее всего, стану Нукинином. Я готов к этому и ко всем последствиям моего поступка. Позаботься о Сакуре. П.С. Когда-нибудь встретимся и посмотрим, кто из нас лучше. П.С. Когда придет время идти против Итачи, ты будешь стоять со мной плечом к плечу. Ты обещал в стране волн, а Наруто Узумаки никогда не отступает от своих обещаний. П.П.П.С. Храм Нака, седьмой татами в дальнем правом углу. Свиток с дзюцу, чтобы открыть проход, прилагаю. Эту тайну я доверю только тебе, Шаринган у тебя есть. Уничтожь эту часть записки. Наруто оторвал нижний край записки, сжег его быстрым высвобождением чакры огня и воскликнул. Ты не гений, Саске. Ты идиот. Глава 39. Сказать, что Хокаге была не в духе, прибегнуть к преуменьшению эпических масштабов. Усадив Наруто на диванчик, она послала Анбу, чтобы те привели Хинату Хьюга и команду Гая. Все попытки Наруто завести разговор на интересующую тему тут же обрывались, и это очень его злило. Наконец, когда Наруто уже начал беспокойно ходить по стенам и потолку, несмотря на постоянные окрики бабули, прибыли ожидаемые шиноби. Хокаге начало без обиняков. Саске Учиха дезертировал из деревни. Он отправился в деревню Звука к Орочимару. Времени очень мало, сильные шиноби кто на миссиях, а кого нельзя отзывать из-за вопросов безопасности деревни. Хината Хьюга, это твое первое важное задание. Найти и вернуть Саске, уточнила Хината Тян. Какое сопротивление ожидается? Совершенно верно. Саске сопровождают подручные Орочимару, так что будет нелегко. Какие силы я могу привлечь к миссии? Присутствующую здесь команду Гая и Наруто Узумаки. Можно взять с собой Сакуру Тян. Встрял Наруто. Она поможет убедить Саске остаться. Или дезертирует вместе с ним. Я запрещаю брать на задание Сакуру Харуна. Отрезала Хокаге. Для преследования мне понадобится кто-то, способный взять след. Кто-то из клана Абурами или Инузука. Сказала Хината Тян. К сожалению, в данный момент это невозможно. Можно взять с собой Карин Тян. Она, лучший сенсор в мире, предложил Наруто. Отказано. До следующих экзаменов на Генина Карин Узумаки, гражданский, подвергать ее опасности не разрешаю. Тогда мы возьмем с собой клона Карин Тян, решил Наруто. И, чтобы не терять времени, полетим на Чоми, на усмотрение командира миссии. Свободны. Время не ждет. Трое Генинов и Чунин покинули кабинет, но Наруто остался. Чего тебе, Наруто? Недовольно глянула Хокаге, протирая виски. Сакуру на миссию брать не позволю даже в виде клона. Ладно, неохотно согласился Наруто. Я хочу поговорить о кое-чем другом, об очень-очень важном. Возле трапа дирижабля, которому по настоянию Курамы дали имя его летающей сестры, и Наруто считал название офигенным по куче причин, их уже ждала Сакура Тян. Наруто приготовился к тяжелому разговору, сглатывая горечь, внезапно подступившую к горлу. «Прости, Сакура», — обратилась к ней Хината Тян. «Тебя с собой на миссию взять не могу». Сакура умоляюще взглянула на Наруто. Тот отвел глаза. «Сакура-тян, бабуля Цунади прямо приказала тебя не брать. Я понимаю», — голос Сакуры задрожал. Она склонила голову, и из ее глаз закапали слезы. Наруто смотрел на лицо той, которую любил, и сердце его болело. «Наруто, я прошу тебя, я умоляю, пожалуйста, верни Саске. Никто не сможет его спасти, кроме тебя. Ты любишь его, Сакура-тян, ты действительно его любишь. Я понимаю тебя, знаю, каково тебе, как никто иной». Сакура с надеждой подняла свои глаза, и Наруто тонул в их зеленой бездне. «Наруто, ты никогда не отступаешь от своих обещаний. Пообещай мне, что вернешь Саске-куна». Наруто отвел взгляд, но тут же укорил себя за малодушие и твердо встретился с ней глазами. «Нет, что ты сказал, Наруто?» «Я сказал нет, но почему, Наруто?» Наруто подошел к Сакуре-тян и притянул ее к себе. Он почувствовал, как ткань плаща пропитывается влагой. Поглаживая розовые волосы рукой, Узумаки ответил: «Я постараюсь уговорить его, я постараюсь убедить, но он пошел на этот поступок сознательно, а значит, мои доводы и мои аргументы ему могут не быть важны, а привести его назад силой. Как ты себе такое представляешь? Я побеждаю его, надираю ему задницу, притаскиваю его связанным в Коноху, и все будет как прежде, но ведь мы... Команда 7, раздался ее приглушенный голос. «Сакура-тян», вздохнул Наруто. «Саске ищет свой путь, Саске идет к своим целям. Он знает, что у него есть дом, есть место, где его всегда ждут. Он знает, что есть люди, которым он дорог, те, кто ценит и любит его. Я говорил с бабулей, в книгу Бинго его не добавит, да и генинам там обычно не место. Он ищет силы у Орочимару, так пусть же найдет ее, пусть найдет и вернется. В команде 7 для него всегда найдется место, даже если остальные ее члены, Хокаге Конохагакури и величайший медик в мире». Сакура всхлипнула, оторвалась от его плеча и сквозь слезы улыбнулась. «Тогда будь осторожен, Наруто-кун, можешь звать меня доктор Осторожность», — оскалился в улыбке Наруто. Хината-тян подошла к Наруто и деликатно тронула его за плечо. «Пойдем, Наруто-кун, времени мало». «Подожди, Хината-тян, нужно дождаться моего клона». Он побежал сделать кое-какие приготовления. Хината-тян подошла к Наруто и положила голову ему на плечо. Он свободной рукой обнял девушку за талию. Из дирижабля вышла панда-тян и, оценив обстановку, встала с другой стороны от Наруто и обхватила его за плечи. Так они простояли несколько минут, пока к Наруто не подбежал клон с подсумком в руках. Наруто кивнул ему на дирижабль, и тот, ухмыляясь, взбежал по аппарели. Они еще чуть-чуть постояли, и Наруто неохотно сказал: «Пора». Сакура-тян отошла и смотрела, как двое генинов и чунин поднимаются в летательный аппарат, люк закрывается и дирижабль медленно поднимается в небо. Наруто стоял за штурвалом, направляя Чоми в сторону бывшей страны рисовых полей. Несмотря на то, что управлял аппаратом он не совсем уверенно и потому сложные маневры делать не рисковал, все те уроки пилотирования, что он получил в стране ручьев и по пути в Коноху, дали свой результат. Наруто официально оформил у Фубуки-тян обучающую миссию с ранга для пилота, бывшего подчиненного Дата, которому пришлось возвращаться домой из Конохи своим ходом. И пока босс с командой обсуждали предстоящую миссию, Наруто пристально всматривался в далекую линию горизонта, в бескрайнее море леса. Незаметно подошла Хината-тян и стала рядом. Наруто скосил на нее глаза и увидел, что она о чем-то хочет поговорить, но колеблется. «Хината-тян, а почему ты не с боссом?» — спросил он. «Я хотела поговорить наедине, Наруто-кун. Я слушаю очень внимательно», — сказал Наруто, не отрываясь от пилотирования. «Это моя первая серьезная миссия. Я веду команду из 5 человек, если считать клона Карин. Враги, с которыми нам предстоит сразиться, очень сильны. Я не уверена, что миссию должна вести я, а не ты, Наруто-кун. Хината-тян, надеюсь, ты не начинаешь снова всю эту чушь. Я слабая никчемная наследница и разочарование». Дождавшись отрицательного жеста головой, Наруто продолжил: «Ну тогда в чем дело? Ты лучшая. Ты первая из всех нас стала чунином. Ты очень умная и сильная. Ты справишься с этой миссией, причем не просто справишься, а проведешь ее блестяще. Ну а что касается командования, ты главная ассистентка, а им иногда приходится командовать боссом». Хината улыбнулась своей милой безмятежной улыбкой. Они долго стояли и смотрели вперед, пока к ним не присоединилась остальная команда. Ободренная Кунайчи тут же стала задавать вопросы: «Карин, каков радиус твоего дзюцу? Если я сконцентрируюсь, то чувствую чакру километров на 5. Нейджи, как далеко видит твой бьякуган?» 50 метров, 60, вообще-то, я не говорил об этом, но один мой глаз благодаря Мита-сан и Наруто теперь видит в радиусе 200 метров. Надо будет повторить эксперименты со вторым, улыбнулся Узумаки. Я не знаю, о чем вы говорите, поговорим об этом позже, сказала Хинато-тян. 200 метров, буду иметь в виду. Радиус моего Бейкугана пока что не больше 20 метров. Наруто-кун, когда мы настигнем противника, как низко ты сможешь опустить аппарат? Я бы не стал опускать Чоми слишком низко, сказал Наруто. Можно попасть под вражеское дзюцу, а в воздухе маневренность ограничена. Зато я могу спустить вниз нас всех, вот только вернуться на борт можно будет, только если найдем достаточно широкое открытое пространство. Тогда при обнаружении противника спускаемся, а дирижабль ты отводишь на безопасное расстояние. Когда миссия будет завершена, назначаем точку рандеву, распорядилась Хинато-тян. Принято, командир, расплылся в улыбке Наруто. Через полчаса быстрого полета Карин-тян в очередной раз сложила руки в печать барана, после чего резко открыла глаза. Чувствую на горизонте четыре сигнатуры. Это те же шиноби, что держали барьер на крыше ложи Каге. Саски с ними нет, но есть ощущение слабого следа его чакры. Карин-тян, может ли это быть печать подавления? Спросил Наруто. Если и так, то очень сильная. Больше похоже на барьерное дзюцу. Значит, мы на правильном пути, сказала Хинато-тян. Приближаемся на 300 метров и спускаемся. Дальше ведем преследование по земле. Наруто-кун, оставь несколько клонов здесь, рядом с Карин. Будете контролировать ситуацию издалека, а в случае серьезных изменений обстановки, развеиваться. Я могу отправиться со всеми, предложила Карин-тян. С высоты радиус твоего дзюцу будет больше, а внизу ты особо не поможешь. Не потому, что слаба, а потому, что у нас с собой и так целая армия. Наруто увидел, что взгляды улыбающихся девушек устремлены на него, и улыбнулся в ответ. Команда стояла возле открытого люка. Далеко внизу трепетали листья на кронах деревьев. «Мы можем спуститься на тросах», — предложила Панда-тян. «У меня их запечатано достаточно. Или спрыгнуть и так», — высказал свою мысль Толстобровик. «Нет нужды», — сказал Наруто. Он создал троих теневых клонов и сказал, «Запрыгивайте мне на спину». Члены команды удивились, но без вопросов забрались клоном на закорки. «Помчались», — крикнул Наруто и покрепче ухватил Хинато-тян. Он выпрыгнул из люка, в воздухе выпуская щупальца Рамина, которые сформировали вокруг них с Хинато-тян сферическую конструкцию. Они камнем рухнули вниз, с треском проламывая ветви деревьев. Когда до земли остались считанные метры, Наруто резким выбросом чакры воздуха смягчил падение. Ссадив Хинато-тян на землю, Наруто улыбнулся ей. «Надо будет как-нибудь повторить, только взлететь повыше». Хинато-тян безмятежно улыбнулась в ответ. Невдалеке приземлялись остальные члены команды. Наруто услышал радостный возглас Панды-тян и бодрые выкрики Толстобровика. Хинато-тян кивнула Наруто, и они направились к точке сбора. «Нейджи, ты видишь врага?» — спросила Хинато-тян. «Да, на самой границе зрения. Они услышали нас и направляются прочь. Саски с ними нет, но есть какая-то бочка, закрытая барьером. Мой Бейкуган туда не проникает. Там Саски!» — воскликнул Наруто. «Побежали!» «Стой, Наруто-кун!» — сказала Хинато-тян. «Они знают о нас и могут оставить ловушки. Они отягощены грузом, а значит, мы более мобильны. Двигаемся осторожно, Нейджи контролирует обстановку Бейкуганом». Двое клонов Наруто с интервалом в 20 метров бегут впереди. Команда быстро построилась и помчалась вперед. Очень скоро стало видно, что Хинато была права. Они встретили несколько барьерных ловушек, перепрыгнули несколько растяжек. Один раз клон Наруто все же порвал незаметно натянутую леску, и только быстрое применение замещения уберегло его от развеивания. Вылетевшие кунаи вонзились в бревно. Наруто создал на всякий случай еще двух клонов, и те кинулись вперед. Предосторожность оказалась не лишней, следующая поляна оказалась затянутая тонкими как паутина, но очень прочными струнами. Клоны вытащили ваки за шеи и синхронно махнули клинками. Стихия ветра, когти бури, сорвавшиеся с мечей полупрозрачные лезвия мигом разрезали паутину и ненароком нарубили на куски несколько деревьев. «Кажется, мы перестарались», — обернувшийся клон весело оскалил зубы. Команда выбежала на ближайшую поляну, и шиноби Конохи остановились. Их уже поджидал противник. Толстяк, парень с шестью руками, шиноби с накрашенными губами и девушка с алыми волосами. Один из клонов выбежал вперед и указал пальцем на вражескую кунаичи. «Ты мне нужна. Я думала, что вы, листотрахи, гонитесь за вашим же поглазым приятелем, удивилась она. Ну, не такой уж Саске и плохой, нет, мне нужна именно ты, а Саске мы и так отберем, когда вам наваляем. Зачем я такому мелкому говнюку? Ну, явно не для приятных бесед, усмехнулся Наруто. Бросайте змеиного придурка и пойдем со мной, а Тайчизаку нашей деревни ждет своих отбившихся членов. Клана-то? Недоверчиво спросил толстяк. Я знаю все кланы в Конохе, но о таком не слышал. Это новый клан, который любезно привел в нашу деревню Орочимару, и вы можете в него вступить. Все, кроме красноволоски Тян. Не то чтобы я хотела вступать в сраный клан деревни членососов, но почему кроме меня? Очень просто. Потому что твой клан, Узумаки, сказал Наруто как о самой очевидной вещи в мире. Узумаки. Какие нахрен Узумаки? У вас, красавица-сан, красные волосы, пояснил толстобровик. Значит, вы Узумаки. Если вы Узумаки, неудивительно, что вы настолько сильны и в вас так кипит юность. А вот он, панда Тян указала жестом на толстяка, похож на Акимичи, точно. Даже прическа как у Чоуджи в его дурацкой шапочке, согласился Наруто. Чувак, оранжевые волосы, это круто, но твоя прическа, отстой. Хватит болтать, разозлился толстяк. Он ударил ладонями в землю, барьер стихии земли. Купол земляной тюрьмы великой пустоты. Земля вокруг команды вспучилась, и из нее выросла круглая стена, которая сомкнулась над головами, превратившись в полусферу купола. Толстяк повернул голову к товарищам. «Я хочу подкрепиться. Как закончу с ними, догоню». «Ладно, мы пошли, не задерживайся», — сказал Шестирукий. На дереве в полусотне метров от полянки Нейджи деактивировал Бейкуган и сказал. «Они разделились». «Очень хорошо», — сказала Хината Тян. «Будем атаковать их по одному, только осторожней», — сказал Наруто. «Это же будущие шиноби Конохи, наши боевые товарищи, но сначала мы им хорошенько наваляем. Это барьер, высасывающий чакру», — сказала Хината Тян, а Нейджи кивком подтвердил ее наблюдение. «Может, боссы и остальные нас спасут, но лучше бы нам тут не развеиваться», — заявил Наруто. Толстобровик аккуратно снял утяжелители и нанес несколько сокрушительных ударов в стену купола. В ней возникли внушительные вмятины, которые стали быстро затягиваться. Панда Тян взмахнула кубики Рибача, и на стенке возник глубокий разрез. Но через пару секунд затянулся и он. «Наносим удары в одно место, определяем, где барьер слабее всего, а затем проламываем его», — отдала указание Хината Тян. «Каждый использует самую сильную атаку. Если бы это не было замкнутое пространство, барьер можно было бы взорвать. Ничего у вас не выйдет», — донесся снаружи отчетливо слышимый голос толстяка. «Из этого барьера выбраться невозможно, и я вами хорошенько пообедаю». Наруто скривился в досаде. Он понадеялся, что толстяк не понял из их разговоров, что они — теневые клоны, и еще раз помянул добрым словом правила Карин Тян. Проклиная свою болтливость, Наруто притянул к себе девушек и зашептал им в уши. «Мы с Мита Тян обсуждали, как бороться с поглощающими дзюцу и оружием. Все подобные техники используют чакру, при столкновении двух таких дзюцу побеждает более сильное. Так что я начинаю, а по моей команде пусть все атакуют самое слабое место. Нужно определить, с какой стороны противник, и атаковать туда». Девушки отстранились и шепотом передали сведения товарищам по команде. Нейджи подошел к стене и указал на один ее участок. Наруто кивнул и положил на стену руки, которые окутались синей чакрой. Оказалось, что дзюцу толстяка было очень мощным. Наруто перетягивал на себя чакру с огромным трудом. Он с досадой поморщился. «Нужно будет придумать, как усилить свое дзюцу. На этом уровне с Самихадой не справиться никак». «Сейчас!» — воскликнул Наруто. «Вихрь листа!» — воскликнул толстобровик, ударяя ногой неподалеку от рук Наруто. «Секретный меч! Крушение луны!» — воскликнула панда Тян, ударяя оставляющим полупрозрачный след кубики Рибача с другой стороны от Узумаки. Большая секция купола разлетелась обломками, и могучий удар отшвырнул толстяка прочь. Пока ошеломленный шиноби звука пытался подняться на ноги, к нему подскочили Нейджи и Хината Тян. 8 3 грамм, 64 ладони, хором воскликнули они. Выбравшаяся из пролома в куполе панда Тян с уважением посмотрела на следующую за ней Хинату Тян. «Я и не знала, что ты тоже освоила эту технику. Вот такая Хината Тян офигенная», — осклабился Наруто, вылезая из пролома следом. 8 16 32 64, доносилось от Хьюга. Клоны Нейджи и Хинаты Тян бросились к месту схватки и замерли в стойках мягкого кулака, подстраховывая. Наруто присоединился к ним, заметив, что с другой стороны подбегает босс. Распростертый на земле шиноби звука уперся руками в землю и попытался подняться на подламывающихся ногах. Он одарил всех испепеляющим взглядом. «Не пытайся подняться, у тебя закры», — начал говорить Нейджи, но его оборвал Наруто. «Пытайся, пытайся, это легкая слабость, которая быстро пройдет», — выкрикнул Наруто. «Я знаю особенности стиля Хьюга, у меня закрыты тенкицу», — прохрипел толстяк. «Но это не значит, что Нейджи должен выбалтывать свои секреты», — возразил Наруто. «Ну что, ты проиграл, добро пожаловать в Коноху, рано радуешься», — зло усмехнулся толстяк. «Пусть вы оказались не такими слабаками, как казались сначала, но я еще не закончил». По его шее начал быстро расползаться узор в виде ветвящихся дорожек из черных треугольников. Шиноби Конохи бросились к нему, но были остановлены криком Наруто. «Подождите секундочку, это проклятая печать, он сейчас будет атаковать», — воскликнула Хината Тян, но все же остановилась. Команда последовала ее примеру. Взгляды окружающих скрестились на Узумаки. Тот извлек из-под сумка бумажную бирку и влепил на шею толстяку. Клон Наруто сложил руками несколько печатей, и черные треугольники сначала засветились красным цветом, а затем стали медленно отступать. Когда процесс завершился, узор проклятой печати в виде трех треугольников был окружен толстым кругом с расходящимися лучами волнистых линий, а в центре загорелся символ запрет. Наруто достал вторую бирку и налепил шиноби на переносицу. Клон сделал знак Панди Тян, та достала из свитка трос и стала пеленать пленника.